Сам себя, дурак, под удар подставил. Как бы теперь ни сложилась моя жизнь, я буду помнить тебя, как всех, кто 100 раз спасал меня для жизни. 51. Не знаю, кто придумал праздники, но это определенно был умный, симпатичный, прогрессивный для своего времени, как сейчас принято говорить, человек. Если бы жизнь состояла из одних только будней, люди уже давно, наверное, перебесились бы от тоски и покусали друг друга. Праздник отдушина от обыденности, нескончаемых повторений, которые образуют жизнь. Чем мотошнее будни, тем отчаяннее праздники. Не зря в былые времена во всем свете не было таких буйных праздников, как на Руси, с весельем, со слезами, с кровью. В голодном и холодном 42-м в колхозе имени Мичурина Оренбургской области, тогда она называлась Чкаловской, где мы прожили у тетки Окси всю войну, отмечалась 25-я годовщина октября. Вечером бабы, мамины и Оксины товарки набились к нам в хату. Хозяйка зажгла и повесила под потолком на крючьях 2 большие лампы с красивыми матовыми абажурами. Всю деревню пришлось обойти, чтоб дополна заправить лампы керосином. Застелила длинный до желта выскобленный стол белой самотканой скатертью с веселыми красными петухами. Она хранила эту скатерть в деревянном ларе под висячим замком и доставала в особо торжественных случаях. Задернула на окнах тугие накрахмаленные занавески. Все остальное гости принесли с собой. Кто бутыль рыжего самогона, заткнутого тряпочкой и мутного, как болотная вода, кто качан квашеной капусты, кто ломой толстого от лучших времен сохранившегося сала, а кто, как моя мать, только 2 щербатые деревянные ложки и брусок хлеба, отогретого за пазухой, вязкого и сурового, как глина. Те 400 граммов, что утром выдали на бригадном стане. Правда, там еще был маленький довесок, но я уже успел слопать его, и этого никто не заметил. А и заметили, ничего б не сказали. Праздник. Одеты были гости тоже по-разному. Местные в длинных сарафанах и цветастых или белых кофтах с вышивкой, с тонкими кружевами, в туфлях, лодочках, в шалях с кистями, наброшенных на плечи, эвакуированные, в чем из дому выскочили, да потом на хлеб не поменяли, да что подружки судили. Тетя Аня, Димкина мать, в синем шерстяном платье, залатанном на локтях и в высоких бурках с галошами из красной резины. Тетя Соня в толстых ватных штанах и розовой батистовой кофточке, в подшитых валенках. Моя мать в серой юбке и оксиной блузке. Блузка была велика и широка. Мама подкатала рукава, согнала к поясу складки. Получилось очень даже неплохо. Давно я уже не видел свою маму такой красивой. Ни одного мужчины не было на этом вечере, одни женщины. И у всех мужья воевали, а у некоторых уже и отвоевались. На всю деревню остался, кроме стариков и пацанов, только один мужик — хромой кузнец Иванка. Здоровенный чумазый парень лет 25. И бабы долго спорили, приглашать его или нет. Потом все-таки решили не приглашать, чтобы не было лишних разговоров, да не отписал какой-нибудь злый день на фронт, что крутит мужняя жена хвостом, пока он там свою кровь проливает. Мы, детишки, забились на широченную печь и оттуда с интересом наблюдали, как празднуют наши матери. Они налили в щербатые стаканы, новых-то не подвозили, рыжего самогону, и стоя выпили за победу над проклятыми фашистами. Не было тогда для наших матерей более высокого слова, чем победа. А потом за моего и Юркиного отцов. Уже прибыли к той поре на них похоронки, и некого было ждать после победы с войны нашим матерям. Выпили, чтоб земля им была пухом и вечная память. А потом за тех, кто воюет, за Николая, мужа тетки Окси, и Хайма, Сониного мужа, и Алексея, Аниного, за всех мужей и братьев, чтобы они побыстрее побили окаянных чужинцев, а сами живыми и здоровыми вернулись домой. Пили и плакали, и тыкали вилками в скользкие огурцы, и пели песни. «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага». И обнимали мою да Юркину маму, тетю Галю. А она вдруг повалилась на широкую лавку и забилась, как в подучи, и заголосила протяжно и громко. «А как же ты любил меня, сокол ясный мой! Обнимал, целовал, миловал! Разнесло твои белые косточки по полям, по ярам, и никто не приголубил тебя в смертный час, не закрыл твои ясные оченьки. На кого ж ты меня ставил, вдову горькую с детьми-сиротинушками?» И слова были чужими, веками сложившимися, окаменевшими. И не было у Юркиной мамы других слов, чтобы рассказать про свою печаль. И у моей мамы не было. Она плакала навзрыд, забившись в угол. И мы ревмя ревели на печи, а тетка Окся совала нам в руки ломтики хлеба с салом. А за окном надсаживалась поземка, и ярко, как 2 солнца, горели под потолком лампы с молочно-белыми абажурами, и по беленым стенам метались угловатые растрепанные тени. На завтра моя мать встала, как обычно, когда на дворе еще было темно, умылась в сенях холодной водой, проломив в ведре медной кружкой ледяную корочку. Выпила кипятку с куском хлеба, состывшей вареной картофелиной, остатками вчерашнего пиршества, и опять пошла делать тяжелую мужскую работу. До разноцветных сполохов в глазах, крутить ручку веялки, ворочать тяжеленные мешки. А те, у кого они были, до другого праздника спрятали в ларе сундуки, шали, кофточки и туфли-лодочки, бережно завернув их в чистые мягкие тряпицы. 52.